Глава 28. Я проснулась от детского плача. Он вырвал меня из сна, в котором я сидела на качелях в саду. Передо мной стояли три пустые колыбели, и в одной из них цвели розы Луизы. Я села, левая рука инстинктивно потянулась к животу. Как обычно, я удивилась, обнаружив, что он стал меньше, хотя и не того размера, что до беременности. А также почувствовала на среднем пальце платиновое обручальное кольцо бабушки Джека. Близнецы вот уже третью неделю были дома, но я все равно каждый раз просыпалась, с трудом веря, что теперь это моя жизнь. Несмотря на наш новый статус супругов и родителей, мои отношения с Джеком не поддавались точному определению. Наши эмоции напоминали приливное течение под мягкими волнами. Но то, что мы спали с ним в одной постели, рядом с нашими детьми, как якорь, закрепило нечто, что свободно болталось внутри меня с тех пор, как я была маленькой девочкой. На данный момент, пока я все еще не пришла в себя после беременности и родов, этого было достаточно. «Мелли, что такое?» Голос Джека совсем не был сонным, как будто он лежал без сна наедине со своими мыслями. Я слышала детский плач. Он посмотрел туда, где рядышком стояли две колыбели, которые сделал мой отец, в свете ночника в форме полумесяца, через который постоянно прыгала корова, нам были видны силуэты младенцев. Оба спали на спине, как нам и рекомендовал наш новый педиатр. «Это плачут не наши», — прошептала я. Лежа на своем новом спальном месте между кроватками, генерал Ли поднял голову, как бы говоря мне, что все в порядке, после чего вновь положил ее на вытянутые лапы. Вздохнув, я снова прижалась к Джеку, смирившись с очередной бессонной ночью. Джек погладил мне волосы. «Спи, Мелли. Я встану к малышам, когда они проснутся, и сменю им подгузники. И заодно покормишь их грудью». Я покосилась на свои новые электронные часы с большими светящимися цифрами, которые были хорошо видны в любое время ночи. Кормящей матери без таких никак. У них скоро кормление, так что мне лучше пободрствовать. Это легче, чем уснуть. А потом быть вырванной из крепкого сна. Джек зевнул. Никогда не думал, что это так сложно. К младенцам должна прилагаться этикетка с предупреждением. Впрочем, меня это все равно не отпугнуло бы. Вопреки себе, я почувствовала, как мои глаза начинают слипаться. «А еще лучше, если бы в них были встроены внутренние часы. Джей-Джей — чемпион по части еды и готов есть все время, а вот Сара, когда ей вздумается, это выматывает». Из одной колыбельки донеслось нежное воркование. Несмотря на сонливость, я улыбнулась этим сладким для уха звуком. «Это Сара. Она всегда поет сама себе. Вдруг она станет такой же известной оперной певицей, как ее бабушка?» пробормотал Джек, уже почти уснув. Я уже тоже начала засыпать, как вдруг мои глаза открылись. Я схватила его за руку. «Джек, ты чувствуешь?» Полусонный он уже сбрасывал одеяло. «Я сейчас их сменю». Я удержала его. «Нет, розы. Я чувствую запах роз». Он повернулся ко мне, и я услышала в его голосе улыбку. «Он вернулся. Твой дар вернулся, по крайней мере, частично. Я до сих пор не знаю, вижу ли я их». Мы оба сели и прислонились к изголовью, устремив взгляды на колыбели, где, суча крошечными ручками и ножками под розовым одеяльцем, лежала Сара. Ее младенческий взгляд был прикован к движению над ней. Свет ночника на миг потускнел, как будто между мной и ее колыбелью промелькнуло что-то полупрозрачное. Я присмотрелась, мой взгляд скользнул туда, куда смотрела Сара, и у меня моментально перехватило дыхание. Я поняла, что смотрю на затененный силуэт женщины с розой в коротко стриженных волосах. «Луиза?» — прошептала я. Стоило ее имени сорваться с моих губ, как она исчезла. Я даже усомнилась, была ли она там вообще. «Почему она здесь?» — спросил Джек. Мы оба были настороже. Лишившись своего развлечения, Сара начала умолкать, потому что она думает, что все еще нам нужна. Я соскользнула с кровати и заново завернула Сару в ее розовое одеяльце. Странно, почему оно вдруг само развернулось? В темноте я ощутила на себе взгляд Джека. Потому что все до сих пор не ясно и шатко, потому что я до сих пор не знаю, какие чувства ты испытываешь ко мне. Да, из-за дома. Сейчас мы все в подвешенном состоянии, а другой призрак по-прежнему пытается заявить свои права. Я махнула рукой в сторону ванны. Какими только чистящими средствами я не драила зеркало, на нем всякий раз стоило наполнить ванну горячей водой, проступало слово «моё». Как ты думаешь, Сара могла унаследовать от твоей матери нечто большее, чем певческий голос? Я в ужасе сделала большие глаза. Да, в нашей семье это передается по женской линии, так что, думаю, это возможно. Не зная, как мне к этому отнестись, я продолжила вглядываться в темноту. Просто Джей-Джей, жуткий Соня. Думаю, он тоже мог бы их видеть, если бы бодрствовал чуть дольше, чем нужно, чтобы наполнить свой бензобак молоком. На прикроватной тумбочке зазвонил будильник. Я подняла его, чтобы отключить звук. «Пора их кормить». Джек перегнулся через край кровати, чтобы посмотреть на малышей. Но они оба крепко спят. Знаю, но я стараюсь выдерживать график кормления. В первые несколько недель их положено кормить каждые 4 часа. Я прочитала это в одной из книг, которые ты мне купил. «Но они спят», — повторил он, подчеркивая последнее слово, на случай, если я не поняла его с первого раза. К тому же, если не ошибаюсь, кормление каждые 4 часа касается детей на искусственном вскармливании. Младенцы на грудном вскармливании едят по требованию. Как же я приучу их к графику, если буду кормить их, когда они хотят? Тем более, что это всегда будет в разное время. Сильными пальцами он помассировал мне шею, я тотчас забыла, о чем мы говорили. Я наклонилась к нему, ожидая, когда он заговорит, надеясь, что он произнесет то, что я так отчаянно хотела от него услышать. Увы, когда он, наконец, что-то сказал, мои плечи поникли. Им всего 2 недели, Мелли. Я не думаю, что если они сейчас не выдерживают график, это означает, что они не пойдут в колледж. И вообще, я считаю, что будить спящего младенца жестоко. Все еще взвешивая варианты, будить или не будить, я посмотрела телефон и увидела 2 текстовых сообщения. Они пришли накануне вечером, но остались незамеченными. Мне никто больше не позвонил, как будто люди боялись разбудить меня или младенцев. Что было практически невозможно. Разбудить Джей-Джея было безнадежным делом. Сара была слишком довольна жизнью, чтобы ее побеспокоил телефонный звонок, а я все равно не спала. У меня есть сообщение от Ивонны и от детектива Райли. Джек привстал, чтобы посмотреть. Что пишет Ивонна? Я передала ему телефон. Не могу прочесть эти крошечные буквы. Я показал тебе, как войти в настройки и изменить размер шрифта. Или ты хочешь, чтобы я сделал это за тебя? Я вскинула подбородок и подумала о моей маленькой Саре, когда той не хотелось есть. Я прекрасно умею менять настройки, просто я предпочитаю этого не делать. Джек прижался губами к моей шее пониже затылка. Каждое нервное окончание в моем теле мгновенно вспомнило, что я по-прежнему женщина, и моя реакция на его прикосновение осталась прежней, хотя со дня родов прошло всего 2 недели. «Ты такая хорошенькая, когда пытаешься обойтись без очков, Мелли». Ну и в очках ты просто загляденье. Просто прочти мне текст. Он взял у меня телефон. Говорят, что после 40 зрение ухудшается. Я рад, что у меня впереди еще пара лет. Я толкнула его локтем, но молниеносная реакция спасла его живот от синяка. «Прочти», — повторила я. Пару минут он молчал, читая сообщение на экране. «Это просто невероятно». Что именно? Что Ивонна так хорошо умеет писать? Ни единой ошибки. Джек, пожалуйста, что она пишет? Что нашла информацию о Шарлотте Прингл и просит позвонить ей, когда ты получишь это сообщение. Смею предположить, она надеялась, что ты получишь ее сообщение до 3 часов ночи. Отлично. Теперь я уж точно не усну и буду думать о том, что она там нашла. А что насчет Томаса? Что он говорит? Джек молча прочел смс-ку и медленно опустил телефон. Я чувствовал на себе его взгляд, но он ничего не сказал. Джек, что такое? У него есть отчет о сличении образцов ДНК. И он может принести его завтра. Просит позвонить ему рано утром и сообщить, в какое время ему лучше прийти. Джек умолк. Он также пишет, что тебе стоит пригласить и твоего адвоката. «Нет», — воскликнула я, не подозревая, что говорю вслух. В следующий миг руки Джека обвились вокруг меня и забрали часть моей тревоги. «Мы ведь одна команда, помнишь?» — прошептал он мне на ухо. «И что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой». Мое сердце болезненно сжалось, но тотчас расширилось, как будто не знало, на что ему реагировать в первую очередь, на горе или на радость. Уткнувшись Джеку в грудь, я кивнула. Я оставалась в его объятиях, пока Сара вновь не заворковала, а от пола к высокому потолку вновь начал подниматься аромат роз, напоминая нам, что в нашей команде нас больше, чем просто 2 игрока.